Глава 9. Общий поток несколько редеет. Часть сворачивает все-таки на Вешенскую, часть на Калач, минуя Морозовскую, остальные, и их большинство, на Цемлянскую. Степь голая, мучительно ровная, с редкими бородавками курганов. Сухие выжженные овраги, однообразный, как гудение телеграфных проводов, звон кузнечиков. Зайцы выскакивают прямо из-под ног. По ним стреляют из автоматов, пистолетов, но всегда мимо. Пахнет полынью, пылью, навозом и конской мочой. Едем. Днем и ночью едем, останавливаясь только, чтоб лошадей покормить и обед сварить. Немцев не видно. Раза два пролетает рама, сбрасывает листовки. Один раз у нас ломается колесо, и мы полдня чиним его. Серую слепую кобылу меняем на гнедого жеребчика. Он доставляет массу хлопот, брыкается, фыркает, не хочет вести. И его тоже меняют на какое-то старье, мирное и старательное, с отвисшей мокрой губой. Настроение собачье. Хотя бы сводку где-нибудь достать и узнать, что на других фронтах все-таки лучше, чем у нас. Хоть бы немцы где-нибудь появились. А то ни немцев, ни войны, а так какая-то нудная тоска. Какой-то майор-связист, мы ему помогаем Виллис из канавы вытащить, говорит, что бои идут сейчас где-то между Ворошиловградом и Миллеровым. И это слово «бои» на какой-то промежуток времени утешает нас. Значит, дерутся армии. А вообще, добирайтесь до Сталинграда, если армии своей не найдете. Там сейчас новые части формируются. Скорее на фронт попадете. И, хлопнув дверцей, исчезает в облаке пыли. Мы, ругаясь, взбираемся на свои подводы, будь они трижды прокляты. Опять степь. Пыль, раскаленное бесцветное небо. Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идем? Мы молча пьем холодное из погреба молоко и машем рукой на восток, туда, за Дон. Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недоумевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика. На боку пистолет. Почему же я не там? Почему я здесь? Почему трясусь на этой скрипучей подводе и на все вопросы только машу рукой? Где мой взвод, мой полк, дивизия? Ведь я же командир. Что я на это отвечу? Что война — это война? Что вся она построена на неожиданности и хитрости? Что у немцев сейчас больше самолетов и танков, чем у нас, что они торопятся до зимы закончить всю войну и поэтому лезут на рожон, а мы хотя и вынуждены отступать, на отступление еще не поражение. Отступили же мы в 41-м году и погнали потом немцев от Москвы. Да, все это понятно. Но сейчас-то мы все-таки идем на восток, не на запад, а на восток. Я ничего не отвечаю, а машу только рукой на восток и говорю: «До свидания, бабуся. Еще увидимся, и Богу увидимся». И я верю в это. Сейчас это единственное, что у нас есть — вера. Минуем Морозовскую, пыльную, забитую обозами, с дымящимися развалинами вокзала, бесконечными вереницами застрявших вагонов. Потом Дон, маленький, желтенький, застрявшийся среди колес, радиаторов, кузовов, голых, полуголых и одетых тел, среди пыли, гудков, сплошного, ни на минуту не прекращающегося гула ревущих машин и человеческих глоток. Сплошное облако пыли. Воронки, вздувшиеся лошадиные туши с растопыренными ногами, расщепленные деревья, перевернутые вверх брюхом машины. Лица красные, потные, осатанелые, голоса хриплые. Белесый лейтенант с инженерскими топориками на петлицах, осипший, расстегнутый, без пилотки, пытается что-то организовать. Его никто не слушает, сбивают с ног. В перерыве между бомбежками проскакиваем мост. Калужского с двумя повозками теряем. Седых царапнуло икру осколком. Под шумок кто-то стащил в Олегин рюкзак. Он ругается, чешет затылок, бродит между воронок и разбитых повозок. Подумать только, ведь там такой роскошный бритвенный прибор. За Доном опять степи, безрадостные, тоскливые степи. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня, солнце и пыль, больше ничего. Отдуряющая, разжижающая мозги жара. Появляются первые части, идущие на фронт, хорошо одетые, с автоматами, касками. Командиры в желтых скрипучих ремнях, с хлопающими по бокам новенькими планшетками, на нас смотрят чуть-чуть иронически, сибиряки. В каком-то селе нас задерживают. Училище едет на фронт. Оружия не хватает, отбирают у встречных. Два лейтенанта-грузина в свеженьких пехотинских фуражках хотят забрать у нас автоматы и пистолеты. Сначала ругаемся, потом закуриваем легкий листовой табак. На фронт топаете? На фронт. Вчера еще учились, а сегодня уже в бой. И оба улыбаются. Но не сегодня еще. Надо до фрицев еще дойти. А где фрицы? Осторожно, чтоб, упаси бог, не подумали, что они боятся, спрашивают лейтенанты. А мы у вас хотели узнать. Вы газеты читаете? А газеты что? Бои в излучине Дона. Вот и все. Тяжелые бои. Ворошиловград оставили. А Ростов? Ростов нет. Не писали еще. Не писали? Нет, не писали. Лейтенанты мнутся. Один из них спрашивает, небрежно, как бы мимоходом. Ну а как там, на фронте? Здорово драпают. Кто драпает? Игорь делает удивленное лицо. Ну, наши. Никто не драпает. Бои идут. Оборонительные бои. Лейтенанты недоверчиво посматривают на нас, оборванных и запыленных, на повозки с вихляющимися колесами. А вы? Что мы, не драпали? Зачем? На формировку едем. Лейтенанты смеются, как будто услыхав удачную шутку, и пересыпают в наши кисеты золотистый кавказский табак. «Возьмите нас с собой, а, хлопцы?» — говорит вдруг Игорь и хлопает себя по кобуре. «Пистолеты у нас есть, что еще надо?» Лейтенанты переглядываются. «Ей-богу, ребят!» До точки уже дошли. Да что мы, мнутся лейтенанты. Мы люди маленькие. Сходите к начальнику штаба. Может, возьмет. А может... В общем, сходите. Майор Сазанский. Вон хибарка, где повозка с зелеными колесами. Мы застегиваемся на все пуговицы, подтягиваем ремни, пистолеты оставляем на всякий случай, чтоб не отобрал. Идем. «По всем правилам подходите», — кричат вдогонку лейтенанты. «Он у нас все уставы наизусть знает. Каблуки не жалейте». Майор сидит в крохотной халупке, ест борщ со сметаной прямо из котелка. Рядом на столе — пинсне. «Ну чего вам?» — спрашивает, не поднимая головы и старательно прожевывая жесткое, видимо, мясо. Объясняем, вытянув руки по швам, так, мол, и так. Он дожевывает мясо, кладет ложку на стол и надевает пинсне. Долго смотрит на нас, ковыряя в зубах отколупленным кусочком спичечной коробки. «Что ж я вам скажу, друзья?» — говорит он низким, каким-то рокочущим басом. «Ничего хорошего не скажу. Вы думаете, у меня первое? Чёрта с два. Человек 10, да какой там 10, человек 15 таких же, как вы, приходили ко мне. А куда я всех дену? Солдатами вы не пойдете, а командиров у меня и так 2 на взвод. Да в резерве человек 10. Понятно теперь? Мы молчим. Так что, как видите, и рад бы, как говорится, да? Он опять берется за ложку. Ну а все-таки, товарищ майор, что все-таки? Он повышает голос. Что это значит все-таки? Вы в армии или не в армии? Сказал вам нет, и точка. У меня полк, а не биржа для безработных. Понятно? Кругом шагом марш. И уже более мягким голосом добавляет. В Сталинград держите путь. В Сталинграде, говорят, сейчас все начальство. Вы из какой армии? 38-й, товарищ майор. 38-й, 38-й. Он чешет мизинцем переносицу. Кто-то мне говорил, не помню уж кто, но кто-то, ей-богу, говорил. В общем, попытайтесь еще в Котельниково ткнуться. Это по дороге. Ваша армия, кажется, там. Посмотрите, посмотрите. Мы козыряем и уходим. В Котельникове нам говорят, что штаб в Абгонерове. В Абгонерове его не оказывается. Направляет в Карповку. Там тоже нет. Какой-то капитан говорит, что слыхал, будто наша армия в Котлубане. Едем в Котлубань. Никаких следов. У коменданта говорят, что был какой-то майор из 38-й и поехал в Дубовку. На станции Лог встречаем 3 лейтенантов из Дубовки. 38-й там нет. Все едут в Клецко-Почтовскую. Машины идут на Калач. Там, говорят, бои сильные. С питанием дрянь. В какой-то проходящей части, неизвестно почему, дали хлеба и концентратов. В Олега и Седых раздобыли где-то мешок овса. А в общем, едем в Сталинград.